Англия. Первая половина XIX века. Алексей вышел из экипажа и огляделся, выхватывая взглядом суетные эпизоды лондонской жизни. Его сердце билось ровно, однако в душе раздавалась барабанная дробь, которую он однажды слышал, когда присутствовал с отцом на учениях в качестве зрителя. Этот непрерывный и победный звук с точностью отражал его состояние. И пусть не он нашел Габриэлу Пилчер, но теперь ничто не помешает выполнить данное слово, а выполнить его – дело чести. Да и не только. Если бы я еще мог вырвать Эмми из рук ее алчной и преступной тетушки, но это, увы, пока невозможно. Нужно ждать. Меньше всего на свете я хочу испортить ее репутацию. Любой побег, даже хорошо обставленный, и самостоятельное проживание, пусть и с 5 компаньонками, вызовут резкое осуждение общества. Готова ли к нему Эмми? Не пожалеет ли потом? Эти вопросы особенно мучили последнее время, когда до Алексея дошли слухи, что Маргарет Эддингтон видит в лорде Додсоне будущего родственника. Гаденький и похотливый старикан никак не мог вызвать у Эмми трепетных чувств. А значит, сейчас надо быть особенно внимательным ко всему и в случае необходимости оградить Эмми от данного брака. До марта остается мало месяцев, но и за этот короткий срок Маргарет Эддингтон может сотворить непоправимое зло. Такое чувство, что эта женщина и создана исключительно из зла. Алексей старался сохранить холодную голову, но это не всегда удавалось. Слишком много было поставлено на карту, а Эмми находилась далеко и никакой возможности пообщаться с ней не имелось. Трогательная, искренняя, волнительная, не такая, как все. Когда Алексей встретился с Эмми впервые в саду Четтен-Уитона, она показалась ему перепуганной птичкой, которой и слова-то лишнее сказать нельзя. Малейшее движение и вспорхнет, улетит. Но свою роль помощника-садовника Алексей играл с удовольствием, потому что эту птичку хотелось согреть и успокоить, и он понимал, что именно ему в существующих обстоятельствах это под силу. И какой же красавицей она стала! Алексей улыбнулся, думая о том, что Эмми этого даже не осознает. Прикосновение ее пальцев к ладони во время танца, серо-голубые глаза, а в них надежда и вера. В него вера, робкая, отчаянная и невероятно стойкая одновременно. Иногда во время танца казалось, что он слышит биение ее сердца. «Эмми, я не имею права подходить к тебе близко, но дело еще и в том, что ты зависима от меня, а это те чувства, которые могут заставить тебя принять ошибочное решение. Рядом с тобой довольно долго не было порядочных и надежных людей. Тебе трудно понять, где самообман, где безысходность, а где правда. Эмми, ты должна стать свободной, уверенной в себе и лишь потом впускать в сердце кого-либо. Есть простой способ наплевать на мнение общества, и это брак со мной. Но я был бы последним подлецом, если бы воспользовался ситуацией и твоей жизненной неопытностью. Мне остается лишь ждать, ждать и ждать, и следить за тем, чтобы ни одна скотина тебя не обидела. «Еще раз благодарю за то, что вы взяли на себя труд и приехали ко мне», — произнес Алексей, когда Ричард Хартфилд подошел ближе. «Меня совершенно не за что благодарить», — ответил тот и, указывая на дверь, добавил. «Пойдемте, вы планируете увезти Габриэлу?» «Только если она этого захочет. Но в любом случае, с сегодняшнего дня я беру на себя обязательства относительно ее судьбы. Кто она для вас?» резко спросил Ричард Хартфилд, замедляя шаг. «Сейчас я увижу Габриэлу впервые в жизни», произнес Алексей, оставляя все тайны при себе. «Добавить к этому мне нечего». Ему показалось, что граф несколько расслабился, услышав такой ответ. Во всяком случае, дверь он распахнул вполне гостеприимно. «Она сестра Эмми», мысленно уточнил Алексей, «и она одна из наследниц огромного состояния Эддингтонов. Надеюсь, граф Хартфилд, вы уложили Габриэлу на шелковые простыни. Она должна лежать именно на таких». И на губах Алексея заиграла мальчишеская улыбка, представив, как обрадовалась Эмми, узнав, что Габриэла жива, Он пересек гостиную вместе с Ричардом Хартвелтом, поднялся на второй этаж, остановился около двери комнаты, отделанной сверху вниз тонкими золочеными полосками, и достал кольцо Шарлотты Эддингтон из кармана. Молниеносно погрузившись в воспоминания, Алексей пропустил мимо ушей разговор графа с прислугой и услышал лишь последнюю фразу. Мисс Габриэлла сказала, что к ней можно зайти. Перешагнув порог и подойдя к кровати, Алексей увидел очень красивую, хрупкую, черноволосую девушку. Ее большие глаза смотрели внимательно и, как показалось, с надеждой. Сделав шаг вперед, приветственно кивнув, Алексей произнес: «Добрый вечер, Габриэлла. Я рад, что мы встретились, и надеюсь, вы позволите мне оказать вам помощь и поддержку, которые требуются». Протянув кольцо, он добавил с улыбкой: «И я хотел бы вернуть вам то, что вы бережно хранили долгие годы».